«Пить?» — спросил Грибоед, подвигая к ней казанок. «Спит. Что-то все спит и спит», — сказала радистка с некоторой даже тревогой в голосе. «Ничего, пускай спит. Будет, значит, як батька спокойный». «Спасибо вам, дядька», — покорно сказала Клава. «Нема за что. Конечно, яка ба, может быть, лепей управилась. А и ты неплохо», — сказал Левчук. «Ни крику, ни плачу. Это не я. Что я? Это я наво». Они вдвоем, обжигая пальцы, начали доставать из казанка горячие картофелины. А Клава покойно сидела, откинувшись к стене, с малым под рукой. Левчук взглянул на нее, сказал: «Ну, ешь, чего ты?» «Там в сумке ложка была», — сказала она. И он, вытащив из-под Клавы тощую немецкую сумку, порылся в ее содержимом. «Ложка вот на. И фляжечка там достанешь ради такого случая». «Фляжка? Ого!» — не сдержался Левчук. И действительно вскоре извлек из сумки белую алюминиевую флягу, в которой что-то тихонько плеснулось. «Самогон?» «Спирту немного. Держало все». «Ох ты, молодчина!» — проникновенно сказал Левчук. «Дай тебе Бог здоровечка, малому тоже. Грибоед, как? Киданем?» «Да уж, коли такое дело», — смущенно ответил Грибоед, и глаза его как-то по-хорошему блеснули в пестрых от множества теней сумерках тока. Они охотно и с некоторой даже торжественностью выпили разведенного во фляге спирта. Сначала Левчук глотнул, выдохнул, сделал небольшую паузу и со смаком закусил картофелины. Флягу передал Грибоеду, который сперва поморщился, сделал небольшой глоток, поморщился больше, всеми покрытыми щетиной частями своего обвялого без времени состарившегося лица. «Ах, хай на его! Уже самогон колепей! Сравнил, это же чистый, фабричный, а то самогон. Так что ж то фабричный? Кажу, приемнее, мягчей быть-то». «А ты выпьешь?» — Левчук поднял глаза на Клаву. «Так нельзя же мне, видно», — смущенно ответила Клава. «А чему?» — сказал Грибоед. «И выпей. Бывало моя, как кормила, так иногда и выпье. А, свято, ребенок-то ты добро спит. Но я немножко». Она поднесла флягу к губам и немножко сглотнула, будто попробовала. Левчук удовлетворенно крякнул. Чужое удовольствие он готов был переживать, как свое собственное. «Ну вот и хорошо, теперь есть будем. Бульбочка, хотя и не чищенная, а вкуснота, правда? Вкусная картошка, да, я, кажется, никогда в жизни такой не ела. Как грибы! Соли бы чуток побольше, а, Грибоед?» — с намеком сказал Левчук. Но Грибоед только повертел головой. «Нет, не дам, совсем мало осталось. А еще треба будет». «Не знал я, не знал. Ну, скупой ты. Ну и что, что скупой? Как же ее больше было, а так? На раз языком лизнуть». Клава съела пару картофелин и откинулась спиной к стене. «Ой, как в голове закружилось», — сказала она. «Это ничего, это пройдет», — успокоил ее Левчук. «У меня у самого оркестр играет. Так весело». Грибоед неодобрительно посмотрел на него. Морщины на лице ездового прорезались четче. Что-то характерное и осуждающее появилось в его всегда обеспокоенном взгляде. «Чего веселиться? А еще солнце вунде. Ну и что? А то! До вечера еще хунь кольки!» Левчук с очевидным аппетитом уплетал картошку. Как и двое других, он устал за ночь, проголодался, теперь захмелел немного. Тем не менее, неизвестно почему, чувствовал себя уверенным и сильным. Конечно, он понимал, что может случиться разное, но у него был автомат, одна крепкая, здоровая рука, хотя и второй он уже наловчился, превозмогая боль, помогать здоровой. За войну он перебывал в десятках самых невероятных переделок. Изо всех пока что выбирался живым. И теперь не представлял себе, что в этой тиши